Глава 18. «Тихо!» — сказал вполголоса Белый. Вначале мне показалось, что его никто не услышал, но толпа как-то странно начала успокаиваться, волнами. И тут мой нос защипало. Запах, примешанный к гари, крови и смерти. Нечто новое, мною неизведанное. И довольно противное к тому же. Не моча, но выделение, скажем так. «Ты не можешь нами командовать!» — крикнул один из серых, мощный большой волк. «Могу!» — так же тихо ответил волхв. «И буду, потому что у меня не осталось выбора. 30 лет я избегал этой участи, всегда проживая в городе. Но теперь из-за единственного нарушившего гармонию чужака...» Белый замолк, показав старые стертые временем зубы. «Слушайте все! Он лихорадка! Он болезнь! Кто его тронет или тронет его братью, погибнет! То, что его — его! То, что наше — наше! Всем понятно?» «Нет, с какой стати?» — снова возразил куда менее уверенно воин серых. «С той, что я так сказал. Так будет лучше для всего нашего народа. Этот...» — волхв неодобрительно ткнул в меня мохнатым пальцем. «Принес с собой слишком много нового». «Это лишь часть того, что грядет. Возможно, некоторые из вас слышали об империи. Она достаточно далеко», — отмахнулся Белый. «За болотами и реками Междулесья. Только добираться сюда они будут пару лет». «Верно. А потом никого из вас не останется. Потому как придут такие, как я. Много. На кораблях, идущих без парусов. С оружием, пробивающим любой доспех. Сотни, тысячи солдат. Летающие выше птиц шары, сыплющие вниз огонь. Они не считают вас разумными, как ящеров, как крысолюдов. От вас ничего не останется, даже памяти. А ваши дети будут служить дворовыми псами». «Что ты предлагаешь?» — спросил, глухо прорычав волхв. «Уйти?» «Приспособиться, научиться жить по-другому. Объединиться с другими народами и племенами. Иначе с вами будет то же самое, что и с ним». С этими словами я оборвал жизнь волчка, вогнав кладенец ему в затылок. Ни матери, ни сына. Плюс и минус 2 имени в списке. Хорошо, но нужно дополнить его тем близнецом, что я видел на пирсе у бандитской ярмарки. Даже не обязательно узнавать, как его зовут. Прикончить. «Он был сильным претендентом, возможно, сильнейшим», — хмыкнул волхв. «Так что твои слова достойны внимания, и все же этого недостаточно, чтобы мы изменили наш привычный уклад». «А как насчет горелых? Самых обычных крестьян с набалдашниками от вил, которые загнали вас в город, которые чуть не прикончили серую кровь? Это достаточная причина, чтобы задуматься о пришедшем? Вы представляете, что будет, если тот, кто это сотворил, сделает то же самое не с обычными селянами, а с вооруженными разбойниками или с дружиной?» «Все наши воины уходили в этот момент на бой с разбойниками. Если бы они были дома, мы без проблем отбились бы от любого количества врагов!» Смело крикнул волколак в доспехах. «Мы охотники на любую дичь! Мы найдем, загоним и прикончим любого врага!» «Зачем ты используешь кольчугу и меч, если твои клыки и шерсть тебе дала природа? Можешь не отвечать, это риторический вопрос». «Что значит ритор, рито?» Попробовал выговорить воин, но не выдержав, зарычал. «Тот, который не требует ответа!» Усмехнулся волхв. «А ведь я говорил об этом перед боем. Не только сила оружия или брони, но и сила знания. И все же ты меня не убедил, Добрыня. Твои навыки и хитрость достойны уважения, но...» Он неопределенно покачал лапы из стороны в сторону. «Ты больше нежеланный гость в наших землях. Как достойный воин, ты сможешь выбрать награду по своему усмотрению в разумных пределах». «Голова мага, натравившего на вас крестьян!» Почти не задумываясь, ответил я. «Или помощь в его обнаружении и убийстве». «Какой ты кровожадный!» Хохотнул Белый, а затем стал серьезен. «Тебе пора возвращаться на корабль. Племя лишилось двух альф и вождя за один день. Сейчас тебе здесь не рады». Если бы я не чувствовал свое тело, посчитал бы, что меня прогоняют. Но сейчас я эту лохматую бестию расцеловать был готов. Трорин свалился без сил еще минуту назад, и друзья-дварфы уже утащили его на летучий. Усиление подошло к концу, и меня начинало немного штормить. Как Акташ это понял, непонятно, но волк встал от меня по левую руку, и сейчас я мог стоять, только держась за его загривок. Все же мозгов жрецу трех богов не занимать. А если то, что он сказал про свое теневое правление в течение 30 лет, правда, то и удивляться этому не стоит. Если принять во внимание то, что он был магом жизни, возраст мог быть обманчивым. Вполне возможно, что волхв — самый старый из виденных мной волколаков, а значит, самый опытный и опасный. И во что бы то ни стало, надо заключить с ним договор. Но после. Сказать, что мне было плохо, ничего не сказать. Теперь я, наконец, в полной мере ощущал, к чему были все предупреждения ранее об эликсирах. Но он, не обладающий магией, просто не подозревал, что будет, если к эффекту отравления добавить откат от заклинания усиления и постоянное давление ошейника. Добравшись до своей постели, я рухнул, не раздеваясь. На мне не было ни царапины, и все равно было ощущение, что вот еще немножко, просто ткните в меня пальцем, и я сдохну. Дальше так жить нельзя, вернее, сражаться. Нужно срочно придумывать что-то новое. Одна затянувшаяся битва, когда усилители перестанут действовать, и противник меня просто затопчет. Активировав напоследок заклятие очищения крови, я провалился в беспамятство. Снилась мне дичайшая дичь. Сражение, но почему-то с видом сверху, будто я стою на вершине башни или соколом кружусь над полем боя. Я метался в лесу, выцеливая рядовых воинов врага, убивая их из-под тишка или набрасываясь ураганом, рубя в капусту. А затем прятался, поджидая следующую группу. Настоящие враги, изредка появляющиеся на поле брани герои, вызывали у меня смесь панического страха с презрением. Они ничего не могли со мной сделать, потому как стоило им появиться, я тут же бежал в кусты, прятался, а потом снова нападал из засады на потерявших бдительность слабых воинов. И так повторялось до бесконечности, пока, наконец, один из хитрецов не подкараулил меня в чащобе, куда я вернулся после очередного налета. Бой был короткий, но яростный. Каждый выжимал из себя все, что мог. И не могу сказать, что мне не хватило умения, скорее, просто не повезло. А может, я по привычке попытался сбежать в последний момент. В любом случае, просвистевшее копье вонзилось меж лопаток, исчезающей между деревьев тени. Жил как трус и умер как трус. Когда сон, а я был на 100% уверен, что это именно сон, наконец подошел к концу, я вынес из него самое важное. Так я жить не хочу, а по-прежнему не могу. «Доброе утро, ваше сиятельство!» Мрачно поприветствовал меня Трорин. Он привычно приложился к фляге с чем-то алкогольным и пахнущим растворителем. «Ого, я такими темпами дварфа до хронического алкоголизма доведу!» «Что происходит?» — спросил я, не узнавая собственный охрипший голос. «А ничего!» — усмехнулся он. «Сидим на мели, рядом с диким племенем, на которое свет длани можно принести только мечом и стрелами. У них там форменная резня, смена приоритетов и выстраивание вертикали. Но нас при этом не трогают? Нет, наоборот, как от прокаженных шарахаются. Это полезно, поморщившись, заметил Трорин. Мы припасы смогли собрать, и машинерию уже почти починили. Да только неприятно. Я черный страж, следователь, судья и палач, гарант порядка. А сделать ничего не могу ровным счетом. И ошейник этот, будто не на вас, а на мне одет. Зато мы живы. Я попробовал сесть и с удивлением обнаружил, что у меня ничего не болит. Ты забираешь на себя силу связи? Да, такой вот от меня вам подарочек на пробуждение. Признаться честно, второй раз в жизни мне приходится этапировать столь опасную персону. И никогда до этого я не взваливал на себя ношу, которую несут рабы ошейника. Дварф поморщился и снова отхлебнул из фляги. Я хочу освободиться и от тебя, и от этого всего. Да только что-то мне подсказывает, что лорды меня от этой ноши освободят только через отсечение головы. Это называется интеллект и опыт. Чуть хохотнул я, начиная одеваться. Одного меня не оставляли, ухаживали, поили, раздели. Интересно, кто этим занимался? Вряд ли сам дварф, либо Дара, либо Мария, что вероятнее. При мыслях о третьей девушке, находящейся на нашем корабле, меня бросило в холодный пот. А может, это просто ошейник придавил возобновившимся давлением? Я хотел задать вопрос Трорину, но тот уже спал с блаженной улыбкой на лице, обнимая бутылку. Усмехнувшись, я на всякий случай подвинул к нему пустое отхожее ведро, а то вдруг пригодится, и вышел на палубу. Начиналось утро. Ветер с берега нес запах запекшейся крови, гари и мяса. Нужно разобраться, что там и кто победил, но куда важнее была невольная пленница. «Привет!» Я постарался улыбнуться забившейся в угол трюма Эве. «Как у тебя дела?» Отвечать она мне не стала. Да я не особо и рассчитывал. Девушка выглядела еще хуже, чем в нашу встречу на базаре. Ее пытались накормить, но миска с едой стояла нетронутой, как и вода. Оторванный хвост затянулся, но заново не отрос, хотя я на это очень надеялся. Крылья были порваны и висели клочьями. Ребра торчали, обтянутые кожей. Щеки впали внутрь, выделяя острые скулы. В чем была проблема, я не знал, но догадки были. Совершенно неприятные. «Ты должна поесть», — строго сказал я, пододвигая миску. Девушка сжалась, будто я собирался бросить в нее горящую головешку, а не пищу. От бессилия хотелось орать и плакать. Но мне удалось держаться. Я обязательно найду способ, как тебя вылечить. Обещаю. А пока ешь. Приказ подействовал безотказно. Будто спущенная с цепи, она схватила шмат прожаренного мяса и начала отрывать куски, глотая их, почти не прожевывая. Блин, так и желудок повредить недолго. Я попытался объяснить, но даже для такого пришлось приказывать. «Дьявол! Я чувствовал себя полным ничтожеством, обращаясь с некогда умной, талантливой девушкой, как с животным. Но сейчас у меня была единственная цель. Она должна выжить». «Как она?» — спросила Арата, ожидавшая меня у выхода трюма. «Крайне тяжело. Нам нужен маг души, чтобы поправить ее состояние». Не задумываясь, ответил я и только потом сообразил, кто передо мной. «Шпионка герцогини!» «Почему ты ею интересуешься? Хочешь взять под свой контроль и посадить в рабство?» «Что?» Девушка даже оторопела от такого предположения. «Нет, нет, я просто... Мне ее жаль, наверное, но дело даже не в этом. Просто такого существовать не должно, такой ломки». «Найду тварей, прибью», — спокойно сказал я. Это было само собой разумеющееся, просто озвученная уверенность. «Позовешь», — кивнула Арата. «В таком я даже бесплатно поучаствую. Кстати, об оплате за убийство нескольких возможных вождей волколаков можешь не беспокоиться. Я обо всем договорилась с Белым. Не делай такие удивленные глаза. Надо же девушке подзаработать. Что-то мне подсказывает, не спрашивая моего мнения, ты использовала и имя, и команду. Как не спрашивая? Ты просто спал, а молчание — знак согласия. Ну не волнуйся, наш договор в силе, усмехнулась мулатка. Тебе мои действия не навредят. К тому же задерживаться на этом корыте я не собираюсь. Сойду в первом крупном городе. Уж надеюсь. А сейчас извини, мне нужно поговорить с новым вождем волколаков.